Лакей вернулся с аппаратом, поставил на диван возле миссис Флетчер и исчез, протянув через всю гостиную длинный шнур. Миссис Флетчер набрала номер. «Мистера Сомерсета, пожалуйста», — сказала она, накручивая на палец нитку жемчуга. «Хелло, Дик! Угадайте, кто вас беспокоит?» «Да-да, совершенно верно. Но еще бы, провести вас!» «Как у вас дома? Все благополучно? Как Мэрион?» «Спасибо, Дик. Спасибо, вполне, насколько это возможно в нашем возрасте. Надеюсь видеть вас у себя в следующий четверг. Передайте Мэрион, хотя я и сама ей позвоню. Дик, у меня к вам маленькое дело. Скажите, вы помните фамилии наших инженеров, намеченных к заокеанской поездке?» «Ну еще бы! Ваша память! Есть среди них такое имя Фрэнклин Хартфилд?» «Есть, да? Это вы точно помните?» «Что? А, ну еще бы, я понимаю! Нет-нет, это не согласовывалось ни с кем из них, насколько мне известно. Вы понимаете, на этой стадии просто не имело смысла. Ну, конечно, еще будет время». Миссис Флетчер поговорила еще с минуту, обсуждая какие-то местные новости. Уже прощаясь, она вдруг спросила. «Кстати, Дик, об этом Хартфилде. Вы хорошо знаете его досье? Что там было с его отцом? Не помните подробностей?» «Так вот», — сказала она Альтвангеру, выслушав ответ своего собеседника и повесив трубку. «Хартфилд намечен к посылке, это совершенно точно. Так что если соглашение будет подписано, он туда поедет. А его отец был командиром летающей крепости в чине капитана и погиб в 43-м году. Но не понимаю, почему он тебя так заинтересовал». «Потому что это ключ, Пэм!» — воскликнул Альтвангер, щелкнув пальцами. «Ты понимаешь ситуацию? Сын помогает стране, в которой погиб его отец!» «Но позволь, это как раз тот случай, — удивленно сказала миссис Флетчер, — когда, по твоим же словам, наименее уместно говорить о нашем сотрудничестве с Германией». «Совершенно верно!» Альтвангер вскочил и, весело пробежавшись по комнате, остановился перед диваном. «Совершенно верно, моя девочка! Именно поэтому я за него и ухватился. Здесь, понимаешь ли, вступает в дело психология пропаганды. Существует закон. Если в системе твоих рассуждений есть какой-либо уязвимый момент, могущий стать ахиллесовой пятой всей системы, то обходить и замалчивать его опасно. Опасно, потому что оппоненты сыграют на этом, понимаешь? В таких случаях остается один выход — опереться именно на этот уязвимый момент, сделать его своей опорной точкой. Геббельс, скажем, в своей пропаганде не мог отрицать того, что в Германии нет свободы. Обходи он этот вопрос молчанием, даже самые тупые из немцев могли бы призадуматься. Поэтому он с этого вопроса и начинал. Он говорил прямо. Да, свободы у нас нет, так как свобода является мифом либерально-иудейского происхождения, и истина марийцам не нужна. Понимаешь? Этим он в какой-то степени парировал заранее возможные доводы своих противников. Ловко? Ты, разумеется, как всегда упрощаешь, сказала миссис Флетчер слегка недовольным тоном. Но, допустим, какое же отношение имеет это к твоей теме? «Неужели ты еще не уловила?» — изумился Альтвангер. «Да ведь это тот же случай, Пэм. Ведь первый аргумент против ремилитаризации Германии, и, надо сказать, самый убийственный, это жертвы, принесенные нами во Второй мировой войне. Не коснуться этого вопроса я не могу, ты сама понимаешь. Что же я делаю?» «Да я с него и начинаю. Я прямо беру случай этого парня и делаю его гвоздем всего материала. Там, где нельзя подействовать на логику, действуют на эмоции. Дэйв, послушай-ка, Дэйв!» Дэвид Флетчер выпрямился в кресле, сонно мигая, и сунул в рот сигарету. «Удивительно, к «Как меня сегодня разморило!» — промычал он, щелкая зажигалкой. «Слушай, Дэйв!» — торжествующе сказал Альтвангер. «Похоже, что я нашел именно то, что искал». «Но я же тебе говорил, что вы вдвоем что-нибудь придумаете. Точнее будет сказать, что нашел это я. Пэм этого момента просто не заметила, а у меня сработало сразу. Чутье как-никак. А что вы думаете? 30 лет работы в прессе. Это, дети мои, срок. Так вот, послушай». Альтвангер изложил свою мысль. Обыграть случай молодого инженера, чтобы он стал стержнем всего материала. Дэвид Флетчер слушал, одобрительно кивая. «Ну что ж», — сказал он, выслушав все, — «идея, мне кажется, неплохая». «Неплохая?» — закричал в восторге Альтвангер. «Гениальная, старый ты тюфяк!» «Возможно, возможно», — согласился Флетчер. «Видишь ли, я не специалист по части психологии и прочих наук. Тут тебя скорее понял бы наш Реттиган. Но звучит это убедительно. Что ж, действуй. Ты, конечно, помнишь, ни строчки в печать пока...» «Господи, само собой разумеется. Я сделаю так, Дэйв. Материал, подготовленный полностью, с клише и прочим, будет ждать в сейфе. Понимаешь? В тот же день, когда будут опубликованы соглашения, он пойдет на ротацию. Тут уж меня никто не обскачет. Да, насчет фото. Дэйв, я пришлю фотографа, и пусть он нащелкает этого парня в разных видах. За чертежным столом, где-нибудь в цехах, дома, словом, ты понимаешь. Он будет делать это тайком. Такие снимки всегда получаются естественнее, и ваш парень ничего не будет знать. Пропуск фотографу ты устроишь?» «Попытаюсь», — кивнул Флетчер. «Не во все места, разумеется, но попытаюсь». «Мальчики! Но для самого Хартфилда это будет такой сюрприз!» — воскликнул миссис Флетчер. «Представляете, увидеть статью о себе в таком журнале, как Коллерс? Нет, я от души за него рада!» Осенью они с Роем договаривались провести будущий отпуск на юге, во Флориде или на Кубе, выбрав время так, чтобы оно совпало с разгаром рыболовного сезона. Рой, побывавший год назад на Карибском побережье, говорил, что нет лучшего спорта и отдыха, чем кубинская ловля крупной рыбы. Но за этот месяц, проведенный в пустыне, Фрэнк так возненавидел песок и синее небо, что когда после окончания работ на базе Делонг предложил ему взять отпуск немедленно и поехать вместе на север, он тотчас же согласился. Они прилетели в Уиллоу-Спрингс после обеда. Фрэнк, у которого в самолете разболелась голова, отправился домой, а Делонг поехал на завод. Вечером он зашел к Фрэнку и сказал, что его отпуск срывается, так как возникли какие-то осложнения с новым проектом. «А вы поезжайте», — сказал он, предваряя вопрос Фрэнка. «На заводе не появляйтесь, а то зацепят и вас. В случае чего скажите, что вопрос об отпуске был согласован заранее, а об изменении ситуации вам ничего не известно. Понимаете, сынок?» Фрэнк поколебался, удобно ли будет удрать таким манером. Но он очень устал за последнее время. И если сам Делонг советует... «Ладно», — кивнул он, — «завтра меня здесь не будет. Жаль, что сорвалось у вас». «Ничего не поделаешь», — Делонг пожал плечами. «Такая уж профессия». Фрэнк разлил пиво. Они молча опорожнили по стакану. Делонг стал сосредоточенно ковыряться в своей трубке. «А вы не разочаровались еще?» — спросил он небрежным тоном. «Нет», — помедлив, отозвался Фрэнк.